Фунвейбины и в самом деле навьючили на него тяжкое бремя, но это был не крест. В то время как на других подсудимых надевали дурацкие колпаки из бамбука, на Еджи Тая напялили колпак из толстых стальных прутьев. И на груди у него висела не деревянная табличка, как у остальных. Ее заменяла чугунная дверца, снятая с лабораторной печи. На дверце большими черными иероглифами было написано имя профессора, и две красные полосы перечеркивали его крест-накрест. На помост Е сопровождало в два раза больше конвоиров, чем у других жертв. Двое юношей и четыре девушки. Юноши, студенты физики четвертого курса, шагали уверенно и целеустремленно, как истинные образцы зрелой большевистской молодежи. Е был их профессором. Девушки, вернее, совсем еще девочки, учились во втором классе неполной средней школы при университете. В образовательной системе Китая после шести классов начальной школы следуют три класса неполной средней и три класса полной средней школы. Эту последнюю еще называют старшей школой или гимназией. Устоявшегося термина нет. Во время культурной революции 12 лет сократили до 9 и 10, в зависимости от провинции или муниципалитета. В данном случае девушкам-конвоирам по 14 лет. Одетые в военную форму с патронташами, они так и лучились юношеским задором. Девочки окружили Еджи Тая, словно четыре языка зеленого пламени. Толпа пришла в возбуждение. Скандирование лозунгов, до этого слегка ослабевшее, возобновилось с прежней силой. В криках, поднявшихся словно цунами, утонули все остальные звуки. Терпеливо дождавшись, пока шум утихнет, один из хунвейбинов обратился к жертве. «Еджи Тай, ты эксперт в механике. Тебе должна быть очевидна величина совокупной силы, которой ты противостоишь. Если будешь упрямиться по-прежнему, гибели тебе не избежать. Сегодня мы продолжим с того, на чем остановились в прошлый раз. Ни к чему попусту расходовать слова. Отвечай на вопрос без своих обычных уловок. В 1962-65 годах ты по собственной воле, не спрашивая разрешения, добавлял теорию относительности к вводному курсу физики. Это так?» «Теория относительности — одна из фундаментальных физических теорий», — ответил Е. «Разве можно исключать ее из элементарного обзорного курса?» «Лжешь!» — воскликнула одна из девочек. «Эйнштейн — реакционный ученый. Он служил всякому, кто звенел перед ним золотом. Он даже сбежал к американским империалистам и помогал им конструировать атомную бомбу. Чтобы развивать революционную науку, нам необходимо повергнуть теорию относительности. Это черное знамя капитализма!» Она была самая умная из четырех хунвейбинок и хорошо подготовилась, заранее вызубрив сценарий. Е молчал. Все его силы уходили на борьбу с мучениями, причиняемыми стальным колпаком и чугунной плитой, висящей на шее. У него не оставалось энергии, чтобы отвечать на вопросы, не заслуживавшие ответа. Но с таким, как Еджи Тай, одних только лозунгов мало. Хунвейбины решили применить новое орудие. Один из студентов подал знак кому-то в толпе, и из первого ряда поднялась жена Е, профессор физики Шаолинь. Она вышла на помост, одетая в мешковатый зеленый костюм, явно подражающий военной форме хунвейбинов. Те, кто знал Шаолинь, помнили, что она нередко читала лекции в элегантном ципао. Нынешний наряд был ей совсем не к лицу. Ципао — красивое шелковое платье, модель которого разработана в Китае еще в 30-е годы прошлого века, но популярное до сих пор, и не только в Китае. «Еджи Тай!» К подобной аудитории она была непривычна, поэтому, пытаясь кричать, добилась лишь того, что голос ее дрожал сильнее обычного. «Ты, конечно, не рассчитывал, что я начну изобличать тебя. Да, в прошлом тебе удалось ввести меня в заблуждение. Ты затуманил мой разум своими реакционными взглядами на мир и науку. Но теперь я все осознала. Больше тебе меня не обмануть. С помощью революционной молодежи я стану на сторону правого дела, на сторону народа». Она повернулась к зрителям. «Товарищи, революционные студенты и революционные преподаватели, Мы все должны четко осознавать реакционный характер теории Эйнштейна. Особенно сильно он проявляется в общей теории относительности. Статическая модель Вселенной отрицает динамический характер материи. Эта теория противоречит диалектике. Она рассматривает Вселенную как ограниченную, замкнутую. Это самый заскорузлый идеализм. Слушая выступление жены, я лишь горько усмехался. «Линь, значит, я ввел тебя в заблуждение. На самом деле это ты всегда была для меня загадкой. Как-то раз я выразил свое восхищение твоим талантом, но твой отец... Какое счастье, что он давно умер и не видит этого позора. Покачал головой и сказал, что ты вряд ли достигнешь больших высот в науке. Его следующие слова оказались пророческими. Линь-линь слишком сообразительна. Чтобы заниматься фундаментальной наукой, нужно быть тупицей». Лишь в последние годы смысл его слов стал мне ясен. «Линь, ты правда слишком сообразительна. Уже несколько лет назад ты почувствовала, откуда ветер дует, и начала готовиться. Например, в своих лекциях ты изменила название многих физических законов и констант. Закон Ома называла законом сопротивления, уравнения Максвелла — электромагнитными уравнениями, постоянную Планка — квантовой постоянной. Ты вдалбливала студентам, что все научные достижения — это результат мудрости пролетарских масс, а эти просвещенные приспешники капиталистов лишь присвоили себе их плоды, дав им свои имена. Однако и тогда большинство товарищей не желало признавать тебя своей. Посмотри на себя. Тебе даже сейчас не позволяют носить красную нарукавную повязку революционных преподавателей. Ты была вынуждена прийти сюда с пустыми руками, без права держать в них маленькую красную книжицу. Ты родилась в знатной семье дореволюционного Китая. Твои родители — знаменитые ученые. Этот грех не простится тебе никогда. Что касается Эйнштейна, тут ты могла бы порассказать гораздо больше меня. Зимой 1922 года Эйнштейн приезжал в Шанхай. Твой отец бегло разговаривал по-немецки, поэтому его попросили сопровождать приезжую знаменитость. Ты много раз говорила мне, что твой отец занялся физикой под влиянием Эйнштейна, а ты выбрала ту же науку, по примеру отца. Так что Эйнштейна можно в некотором роде считать твоим учителем. Когда-то ты была этим горда и счастлива. Позже я узнал, что отец скормил тебе сладкую ложь. У них с Эйнштейном состоялась только одна очень короткая беседа. Утром 13 ноября 1922 года он сопровождал Эйнштейна на прогулке по Нанкинской улице. С ними были и другие: Юй Южень, ректор Шанхайского университета, и Цао Губин, главный редактор газеты «Дагунбао». На дороге шел ремонт. Эйнштейн остановился около рабочего, который разбивал камни, и некоторое время молча смотрел на него. На парне были старые лохмотья, лицо и руки в грязи. Эйнштейн осведомился у твоего отца, сколько этот рабочий зарабатывает за день. Твой отец спросил парня, а затем ответил: 5 центов.